Вводная часть. Старинная приморская крепость Выборг – один из интереснейших городов Северо-Запада. История Выборга началась в 1293 году. Организованный регентом шведского короля маршалом Торгельсом Кнутсоном поход завершился основанием Выборгского замка на месте старинного карельского поселения. Замок Выборг, в переводе «Святая крепость», уже в первый год своего существования подвергся осаде русских войск. В дальнейшем городу не раз приходилось быть ареной военного противостояния России и Швеции. Со временем рядом с замком выросло городское поселение, имевшее свою ратушу, каменную церковь, два монастыря. В 1403 году Выборг получил городские права. К концу неспокойного 15-го столетия в целях обороны построена городская стена с башнями. В 1495 году укрепление получило боевое крещение, пережив осаду. Средневековый Выборг с его узкими улицами и близко стоящими домами много раз выгорал дотла. Чтобы уменьшить риск развития пожаров, в середине 17 века город был перепланирован по регулярной системе. Более 4 столетий город развивался как мощная крепость шведского королевства, крупный административный пункт, центр торговых связей и мореплавания. 18-е столетие началось для Выборга очередной войной. Дважды город осаждали войска Петра I. В 1710 году русские впервые праздновали победу над крепостью Выборг. Город стали обживать богатые купеческие семьи, наряду с лютеранскими кирхами строились православные храмы, и за Выборгом закрепилась слава самого многонационального города Северо-Запада. По итогам русско-шведской войны 1808-1809 годов в состав Российской империи вошла вся Финляндия, и вскоре император Александр I передал город Великому княжеству финляндскому. После утверждения Декларации о независимости Финляндии в 1917 году Выборг стал частью Финляндской республики. За первые десятилетия XX века его население выросло вдвое. Здесь велось активное строительство, возводились крупные промышленные предприятия, расширялись гавани. События Второй мировой войны кардинально изменили ход истории. За 6 лет войны Выборг трижды переходил из рук в руки. В марте 1940 года по Московскому мирному договору он отошел Советскому Союзу. В августе 1941 года был отвоеван финскими войсками. В июне 1944 года в него вновь вошли части советской армии. Выборг был возвращен в состав СССР, а после его распада стал частью Российской Федерации. В настоящее время Выборг – один из крупнейших городов Ленинградской области, центр обширного района. Надеемся, что знакомство с достопримечательностями города доставит вам удовольствие, и вы хорошо проведете время, путешествуя по улицам и площадям Выборга в сопровождении нашего аудиогида.